Ревальдская битва, где немцы получат по сапатке. Глава третья. Событие седьмое. Дела сами себя, конечно, не переделают, но и сон, сам себя, знаете ли, не поспит. Сон принес на этот раз не только знания, но и облегчение физических страданий. Рука болела меньше, а если не шевелиться, то ребра вообще не болели. Голова? Ну, тут две боли. Первая, которая от носа, теперь сотнила, скорее, чем болела. А еще носопыркой нельзя было дышать. Надо понимать, там внутри все спекшейся кровью забито. Попытка потрогать нос вызвала болезненные ощущения, и после первой же вспышки боли Иван Федорович туда больше ручонками шаловливыми не лез. Не мазохист ведь? Вторая боль, которая просто головная боль, почти прошла. Осталась где-то в висках. Стукало, терпеть можно. Сейчас главным неудобством был холод. Можно было слезть с сеновала и идти в опочивальню. Вот только там два его брата. Да, была и вторая причина, из-за которой не хотелось Иоганну идти в дом, в сравнительно теплую комнату, и уж точно там есть одеяло, которое можно на себя натянуть. Причина была стыд. Не страх перед Гришкой Грегором, а именно стыд. Не Иоганна стыд, а стыд Ивана Федоровича Зайцева, забывшего хозяина его тушки. Вместе со знаниями истории семьи пришли и все другие знания парня. Если эмоции убрать, то виноват в том, что его брат избил на 100 500%, был сам Иоганн. Началось все еще пару лет назад. Теперь уже и не вспомнить причину, но во время обучения владения саблей Гришка отвесил младшему брату серьезную затрещину за нерадение или за лень, или за норов. Что-то там огрызнулся Иоганна, сделавшего ему замечание Гришку. Отрок тогда затаил злобу. Вместо того, чтобы поблагодарить за науку, собрал он жаб на пруду у дома и напихал их брату в сапоги, за что снова оплюху заработал. Ну, помирились бы. Нет, все пошло по нарастающей. Есть такой американский фильм «Трудный ребенок». Там пацан придумывает сотни способов, как усложнить жизнь окружающим, ближним в основном. Этим 2 года и занимался Иоганн, и намного превзошел все то, что сценарист в Америке напридумывал. Родственники пытались пацаненка, в которого дьявол вселился, образумить. И отец порол, когда возвращался с походов, и батюшка на колени в церкви ставил, и мачеха пеняла, и без сладкого оставляла, то и вообще без ужина. Ну и, естественно, братик старший лупил. Ничего не помогало. Все работало с точностью до наоборот. Методы отомстить Гришке становились все изощренней. То кусачих до невозможности рыжих муравьев брату ночью в кровать насыплет, то дохлых завонявших уже в опарышах крыс в сапоги подложит, то стрелы ему испортит, перевязав перышки на хвостовике. И на этот раз за дело получил. Взял и парадный кафтан Грегора, в котором тот собирался ехать на смотрины невесты в Ригу, обмазал вонючим свиным навозом. Сразу и не видно. Кафтан такого буро-зелено-коричневого оттенка, но дорогущий, из агрецкого сукна пошит. Из-за этой выходки поездку к родичам невесты перенесли. Отправили гонца в Ригу, мол, приболел хер Грегор, хер его знает чем. Будем через неделю. На этот раз брат не выдержал и отлупил младшего сильнее обычного. За дело. И что вот теперь Ивану Федоровичу со всем этим делать? А вот хер его знает, хер барончик. Идти в общую спальню, растолкав затаившего обиду Григория, прощения среди ночи попросить. Так Брудер это за очередное издевательство примет и нос точно переломает, если он еще цел, а то и челюсти в нескольких местах. Оба старших брата пошли в отца, богатыри, ростом за 180 и плечи сожженные. Один удар в челюсти хрупким детским косточкам — хана. Поразмыслив, Зайцев решил отложить примирение с братом до утра. Однако холод стал конкретно сеновало выгонять. Сказывалась близость прохладного Балтийского моря. Ветер как раз северо-западный, с моря, промозглый и холодный. Иоганн попытался залезть поглубже в солому. Тут и рука, и ребра напомнили, что получил он очень неслабо, может, и задело. Но ведь так и убить пацаненка Гришка мог. А сломай он ему ребра, а те бы проткнули легкое, и все. Современная медицина точно с таким не справится. Медицина, кстати, была, и она... Чуть позже об этом. Закапывание в солому помогло, и от движений Иван согрелся, и от того, что сверху на себя навалил. Холодный ветер теперь над ним не пролетал. Уснуть только снова не получалось. Хотелось есть, хотелось в туалет, почесать нос тоже хотелось, а еще обстановка не располагала. Как тут уснешь, если от ветра парусиновая крыша сеновала постоянно хлопает? В придачу от этих хлопков пыль сверху сыпется. Один раз сыпануло так удачно в открытые глаза, что потребовалось их долго тереть и слезы выжимать, чтобы избавиться от мусора в глазах. Еще спать мешала сама солома. Вот десятки книг есть, где герой или героиня с блаженством почивают на сене или соломе. Ну, на сеновале точно. Здесь была именно солома, то есть бодыли рожи озимой, которую уже убрали и даже обмолотили. Август на дворе. И никакого блаженства лежа на ней, а теперь правильнее будет в ней, Иван Федорович не испытывал. Она была колючей. Прямо колючей-колючей. Одновременно с десятком мест впивалась в кожу, а ости цепки от колосков успели и под рубаху залезть, и в штаны. И чем больше ворочался Иоганн, пытаясь устроиться так, чтобы не колоться, тем больше в него впивалось острых стеблей, и тем больше раздражающей трухи попадало под одежду. Солома не сено, там аромат, там... Да все там то же самое, ну, наверное. Сено ведь это тоже скошенные злаковые, только дикоросы, и там полно соломинок острых и остей от колосков. Может, если постелить толстую тряпку или попону? Ха-ха, воняющую липким, тошнотворным лошадиным потом. Как ни ворочался Иван Федорович, а сон не шел. Плюс воспоминания о медицине современной заставили попаданца задуматься об одном важном аспекте. А прошлое ли это его мира? Событие восьмое. Экспертом по средним векам, да еще в Германии или в Прибалтике, Иван Федорович точно не был. Так, разрозненные сведения из самых разных источников, в том числе и тех, которым доверять особо не стоит, например, из Википедии или из книг про попаданцев. Но ведь известно, что где-то в это время злобствовала инквизиция, сжигали ведьм, сжигали колдунов. Джордано Бруно ведь точно сожгли, и совсем не за астрономию. Сожгли за оккультизм, магию и ересь, чего-то там с непорочным зачатием и про Троицу Святую не то писал и говорил. Еретик и колдун над ним... А, ну да, двумя словами. Может, чуть позже появится книга «Молот ведьмы», и сжигать и топить ведьм начнут тысячами. И ничего такого нет в памяти Иоганна. Наоборот, колдуньи, целительницы и целители, знахарки и прочие бабки-шептуни пользуются повышенным спросом и уважением. Есть одна колдунья и у них в Дорфе Кеммерн. Она и зубы заговаривает, и наложением рук лечит, и травы разные собирает с грибами, а потом из них всякие отвары делает. Она же приворотные зелья варит. Все девки у них об этом знают. А еще она может видеть глазами птиц, что творится вокруг их замка и Дорфа. Хотя, может, и врет. Иоганн не проверял. Да и как проверишь? И никто ее из священников не хватает и на костер не волочет. Не волокет? Как правильно? Живет и процветает. Слава о великой колдунье из Кеммерна распространилась и до Риги. Иоганн сам наблюдал, как к ее дому подъезжали всадники на дорогих конях или приносили паланкины слуги, откуда выходили матроны в дорогих одеждах. Но это бы ладно. Целительницей и травницей можно бабку Матильду обозвать. А вот есть еще один очень интересный персонаж в их баронстве. Кроме Дорфа Кемерн, недалеко от замка на реке Аа, если полностью, то западная Аа, есть еще одно поселение. Это Бауэршафт Слока. Поселение новое, в нем всего 7 хозяйств, и организовал переселение людей сюда из Жемайтии 7 лет назад сам барон Теодор Зайцев. Пригнал пленных и потом из семьи их перевез. Жемайтийцы немцев ненавидели, но вот к русскому пошли. Тем более он обещал 5 лет с них никакого налога не брать. Работай, стройся, паши землю, богатей. Правда, один черт обманул их барон. На обзаведение лошадьми и прочим скотом, а также на строительство домов, выдал им хер Теодор суды, но под большую пеню. 10-я часть в год. Так не хочешь — не бери, живи в землянке. Теперь еще и налог начали платить в прошлом году, тоже 10%. Но ведь восстание, как находящиеся в десятке верст Жемайтии, не устраивают. Трудятся в самом деле и богатеют. У всех по нескольку коров и лошадей. Так вот, в этом Бауэршафте Слока поселился на отшибе кузнец, который время от времени впадает в раж и начинает выкрикивать пророчество. Зовут кузнеца Галминос. И, что удивительно, не православный батюшка из поселения боевых холопов-послужильцев, вплотную примыкающему к замку, ни католический святой отец из кирхи в Кемерне не предпринимают никаких мер по изгнанию беса из кузнеца. Наоборот, они, как только этот период пророчеств наступает, со всех ног несутся в Слоку и внемлют впереди остальной толпы слушателей, чего Галминос напророчит. Выходит, это у них так себе. Жмутский язык, на котором вещает, закатив глаза, кузнец, знают оба священника очень плохо, хоть половина паствы у обоих только на нем и говорит. Потом по 3 раза переспрашивают у остальных слушателей, после того, как Галминос, накричавшись, вырубится на несколько часов. Кузнеца уносят в его дом, а народ начинает обсуждать пророчество. Толку от этого полно, от пророчеств. Ужасы всякие выкрикивает кузнец про реки крови, про убитых и распятых младенцев, про гиену огненную. На месяц разговоров хватает. Ничего другое народ не интересует. Урожай, цены на зерно и творог с яйцами, и вот пророчества страшные. Никто не бунтует, крови хватает и в выкриках кузнеца. В баронстве есть 3-е поселение. Это постужильцы, приплывшие с боярином, построили себе дома прямо за стеной замка с южной стороны. Можно обозвать это посадом. Река Аа там делает загогулину в сторону моря, в центре замок и построен, а между концами этой подковы село Русское и раскинулось. Постужильцы в количестве 15 человек до этих мест добрались. Ясно, что ни жен, ни детей нет. Все это осталось там, в страшно далеком Суздале, а у некоторых в не менее далекой Вологде. Но как жить без женщин? Один привез болгарку с крестового похода, 3 венгерок, 2 валашек. Остальные уже здесь обзавелись жемайтийками. Детки пошли, хозяйство появилось вслед за домами, слуг ратники наняли, а тем тоже дома подавай. В результате в селе сейчас с 500 домов и даже вполне себе каменная церковь имеется с колокольней и большим домом, где батюшка Иаковы проживает и пасту окормляет. В этом 3-м поселении живет 3-й человек, которого церковь должна преследовать. И этот, в отличие от первых двух, колдун настоящий. Всем колдунам колдун. Он из боевых холопов боярина Федора Васильевича Зайца. Зовут колдуна Трофим, прозвище Перун. И прозвище у него по делу. Трофим молнии не пущает, как и громы, но он может взглядом на расстоянии поджечь дерево сухое или солому, а то и одежду на вороке. Не всегда. Для этого ему нужно сильно возбудиться. В бешенство должен впасть Трофим, чтобы воспламенять предметы или одежду на ворогах. И выходило-то это у него, может, всего с 10 раз. Но ведь есть очевидцы, даже именно Трофим спас в сражении у Никополя их отряд, воспламенив одежду на нескольких сипахах. Кони испугались у бронированных всадников, понесли, ломанулись к воде, и русичи умудрились вырваться из окружения, практически не пострадав, тогда как венгров и французов изрядно посекли и в плен взяли турки с серпами. И опять ничего знающие о таком даре Трофима оба священника не предпринимают. Совершенно ничего. А ведь огонь в головах у верующих связан с преисподней и дьяволом. Странно это. Под эти думы, а в свое ли прошлое он попал, в третий раз заснул, согревшись в соломе Иоганн. Событие девятое. Пробуждение было неожиданным. По нему кто-то ползал, и этот кто-то дополз до лежащей на животе левой руки. Вспышка боли не только пробудила Иоганна, но и подбросила вверх до самого парусинового навеса. «А-а-а!» — завопил парень. «А-а-а!» — заверещали в ответ. Иоганн потряс головой, сбрасывая с себя солому. Теперь верещание переросло в отчаянный визг, и та самая рыжий-рыжий-конопатая девчонка заехала ему по уху кулачком, а потом с еще более пронзительным визгом скатилась с сеновала, опять, как и вчера, умудрившись приземлиться на ноги, как кошка прямо сумел удивиться попаданец. Теперь Иван Федорович знал, как эту рыжую кошку зовут. Это дочь служанки баронессы фрау Марии, его мачехи. Служанку тоже зовут Мария, а вот эту рыжую бестию Герда, они из Дании, какие-то дальние-предальние разорившиеся родственники барона Отто фон Лаутенберга, отца фрау Марии, ну и ее самой, естественно, но никакие не бароны. Отца у Герды нет, он был капитаном корабля и исчез вместе с кораблем на просторах Северного или Балтийского моря. Тогда, насколько понимал Иван Федорович, семейство и разорилось, а потом вынуждено было все продать и переехать приживалками к родичам под Ригу. Девчонка была дикой, явно пацаном должна была родиться. Она не играла с куклами, а носилась с посадскими мальчишками, играя в рыцарей и сарацин. А еще она была воровка. Нет, не серебряную посуду из комода тырила. Она крала на кухне продукты и подкармливала карапузов из русского села. Те не голодали, все жили вполне справно, просто хобби такое. Принести с собой ковригу горячего еще хлеба и, отрывая куски, совать их мелкоте под их хныки. Ну, а от теплого ароматного хлеба и сытый не откажется. Лакомство. Герда была года на два младше Иоганна, и они частенько дрались. Иоганн оглядел с высоты сеновала двор. Обернулось на пару секунд несколько человек вслед взбалмошной девчонке и опять своими важными делами занялись. Визжащая Герда — это совсем не чудо. «Нужно идти к Матильде», — сам себе прошептал по старой привычке говорить с самим собой Иван Федорович и стал очень аккуратно, не тревожа руку и ребра, и тем более нос, спускаться по лесенке вниз. Окликнули его, когда Иоганн уже из ворот замка выходил. Шел эдакой ленивой походкой по двору, мол, скучно мне чего-то, пойти, что ли, на реку глянуть. «Иоганн, тебя Александр с утра шукает!» Раздалось за спиной с надвратной башни. «Потом, Семен, вернусь и найду его!» Парень чуть ускорился, но так, чтобы на бегство это похоже не было, и не обернулся, чтобы его, без сомнения, синюю рожу не увидел боевой холоп отца. Даже не просто холоп, а десятник. Принесло. Семен удовлетворился ответом. До центра Кеммерна, где стоял высокий бревенчатый дом колдуньи, было пару верст, и пожаре в полдень эта экскурсия для побитого мальчишки оказалась настоящим испытанием. Дико хотелось укрыться в тени и выпить кружку ледяного молока с погребца. У дома Матильды, как, впрочем, и всегда, стояла небольшая очередь. Человек пять. Нет, не пять человек, а именно человек пять, так как один из очередников был без ног. обрубки чуть ниже колен. Персонаж этот Иоканну был неизвестен, возможно, из Рики. И как он 30 верст мог на таких ногах прошагать? Да тут несколько дней нужно. Или подвезли? Возможно. Не раздумывая, даже не собираясь спросить, кто к бабке Матильде крайней, хер Иоганн прошел к крыльцу и потянул на себя дверь. «Ты че такой прыткий?» — крикнул ему вслед инвалид на ломаном-переломанном немецком, но парень, не оборачиваясь и не снисходя до ответа, открыл дверь и шагнул в сени. «А, пришел! Чего оттянул? Вчера ждала!» Бабка Матильда на ведьму или там бабу-ягу с седыми космами и бородавками на всех местах не походила ни разу. Колобок такой добродушный, розоволикий, из соломенного цвета, кудряшками, и лицо вполне миловидное, и никаких бородавок или больших родинок. Иван Федорович мысленно усмехнулся, представил себе рекламный проспект на избушке бабы-яги. «Свожу бородавки, делаю пилинг, и цветная фотография этой колдуньи с бородавкой на носу». «Спал?» — решил резануть правдой по колдовству Иван Федорович. «Еще бы пару дней, и так бы я остался с кривым носом. Садись в угол на скамейку». Колобок отвернулся